Андрей Стрелок, пришлые 6, раскол, пролог, 8 апреля ово года нашей эры, ветвь Айну, планета Тхунип, бесконечный поток ежесекундно поступающей телеметрии, снимки ближнего космического пространства, графики, диаграммы, Амлилайс класса строителей представить себе не мог более бессмысленной и скучной работы. 2/3 каждого суточного цикла он обязан сидеть за терминалом на станции управления космической защитой и не сводить глаз с голоэкранов. Глупость, учитывая, что автоматическим системам помощь живого оператора совершенно не требуется, но против воли отца не пойдешь. За несанкционированное перемещение в параллельные пространства Амлила в качестве наказания отправили на принудительные работы, а перед этим предали общественному порицанию и прочитали длинную лекцию про подстерегающие опасности за пределами родного мира. Возрождающаяся цивилизация Динсарин крайне осторожно вела себя с остальными обитателями мирового древа, сведя все контакты к минимуму. Поступок Амлила был неожиданным, но отнюдь не единичным. Представители молодого поколения хотят вырваться отсюда. Им претит многовековое затворничество на Тхунипе. Они желают вернуть некогда утраченное величие их расы. Из состояния глубокой задумчивости Амлила вывела выскочившие сообщения с пометкой особой важности. Молодой Динсарин провел пальцем по пиктограмме и развернул подробную информацию. Он тщательно посмотрел данные дважды, прежде чем убедился. Это отнюдь не сбой в системе. Нет, невозможно. Достопочтенный управляющий, с тревогой произнес оператор. Прошу обратить внимание на квадранты 4, 47, 3 и 4, 46 минус 2. Астероиды, нарушение метрики пространства. Управляющий сидел сзади Амлила за основным пультом, возвышавшимся в целых 2 роста. Спутники-наблюдатели транслировали возникновение на фоне черного космоса переливающихся разными цветами огоньков. Они собирались и множились, точно пузыри на поверхности кипящей воды. Пространство растянулось, потекло, пошло рябью. Казалось, что половину звезд просто стерло с материи космоса. Отмечены нейтринные сигналы. Установлен контакт с более чем 40 крупными объектами. Они разделяются. Это вторжение. Управляющий с наработанной за сотни циклов существования ловкостью водил пальцами по экрану, приводя станции планетарной защиты в действие. Только он из 3 присутствующих в зале Динсарин обладал соответствующими полномочиями. Кто? Федерация, судя по дизайну кораблей. Амлилу от слов управляющего стало не по себе, можно сказать, даже страшно. Просто не укладывается в голове, как Федерации удалось обойти системы обнаружения и появиться тут. Ведь средства объективного контроля Динсарин присутствуют во всех ближайших пространствах. Неспроста Великий Вознесшийся предупреждал насчет землян. Их не стоило недооценивать. В кратчайшие сроки кучка амбициозных людей под руководством синтетического разума создала мощную междумировую империю. Как показало наблюдение, вступать в контакт с такой агрессивной цивилизацией себе дороже, они абсолютно непредсказуемы и опасны. В ответ на появление неопознанных кораблей над Тхунипом управляющий, следуя протоколу, дал команду на ликвидацию угрозы, вместе с тем сигнал об атаке, ничем иным это не может быть, стремительно расходился по общим каналам связи в каждый уголок планеты. «Мы теряем боевые спутники. Делайте свою работу. Не отвлекаться!» — выкрикнул управляющий. Амлил мог только наблюдать, как размещенные на орбите элементы космической обороны Тхунипа выводятся из строя один за другим, словно те не имели никаких сверхмощных скалярных барьеров. Данные телеметрии свидетельствовали о применении рентгеновских лазеров с ядерной накачкой, игнорирующих щиты. Противник играючи расправлялся с орбитальными станциями, спутниками, оказавшимися в зоне поражения кораблями. Ответный огонь плазменных орудий и одноразовых ракет с гравитонными движителями не приносили должного результата. Среди тысяч выпущенных ложных мишеней очень трудно обнаружить цель, особенно когда они имитируют поведение кораблей. Засек их флагман. Управляющему не нужно повторять 2 раза. 3 из 10 тяжелых станций орбитальной обороны сосредоточили основные усилия на корабле-носителе землян, повисшем над экватором. Амлил сфокусировал сенсор одного из сателлитов на громадине длиной почти в 6 километров, если перевести в земную систему измерения. Черно-серый угловатый титановый корпус играл яркими бликами в лучах солнца, на нем отчетливо виднелась эмблема Федерации, Пятиконечная красная звезда. Технологическая мощь землян действительно внушает уважение, если они умеют строить корабли подобного класса. Флагман умудрялся одновременно вести высадку десанта на поверхность Хунипа и подавлять систему планетарной обороны. Боевые платформы Динсарин были оснащены оружием различного класса, но почти все оно не причиняло вреда кораблю-носителю. Движущиеся в пятую часть световой скорости гравитонные ракеты перехватывались задолго до подлета, а пучки плазмы и заключенные в капсулы сгустки антивещества беспомощно врезались о проецируемый со стороны подвергающийся обстрелу фотонный барьер, порождая сверхновые в миниатюре. Земляне не остались в долгу. Невидимые невооруженному глазу, но заметные для сверхчувствительных сенсоров, направленные пучки когерентного излучения превратили тяжелые боевые станции на высокой орбите в облака плазмы. Пользуясь внезапностью, земляне в течение минут нейтрализовали любые представляющие для них угрозу объекты. Хунип оказался элементарно не готов к отражению нападения превосходящей в техническом отношении стороны. Безусловно, земляне тоже потеряли достаточное количество кораблей легкого класса, не меньше 20, однако это не влияет существенно на сложившуюся ситуацию. Порог допустимых потерь не был превышен. Динсарин настолько деградировали в научно-техническом развитии, что оказались позади человечества с Земли. Управляющий, пора задействовать резерв. Отсутствует отклик на отправляемые запросы. Система заблокирована, ничего не могу поделать. Второй линией защиты Тхуни послужили пусковые шахты ракет многоразового использования с гравитонными двигателями, которые построили много тысяч циклов назад еще до падения. Технология достаточно архаичная, но, главное, надежная и эффективная. К несчастью, в самый ответственный момент с поверхности планеты в небо не устремились мириады белых огоньков, призванных задавить массы и расщепить до состояния отдельных молекул заданные цели. О, вознесшийся! Уцелевшие на высокой эллиптической орбите спутники в режиме реального времени фиксировали возникновение ярких вспышек на месте основных городов Тхунипа, такое примитивное и вместе с тем разрушительное оружие. Жизни десятков миллионов динсарин оборвались в считанные мгновения, их тела испарились, не почувствовав никакой боли, нервные импульсы даже успели дойти до мозга. Амлил, какова мощность каждого взрыва? Бесстрастным голосом уточнил управляющий. Примерно 700 тысяч ад, что в два раза больше, чем способны выдержать щиты. В любом случае, успеем мы их поднять, ничего бы не изменилось. Неужели все так и должно закончиться? Никто бы не смог сделать большего. Атака хорошо спланирована, они точно знают, куда и как бить. Тхуни показался недостаточно защищен от потенциального вторжения и имел серьезные бреши в безопасности, не говоря о вооруженных силах. Динсарин не участвовали в битвах со времен Первой Рассветной войны. После нее остатки великой цивилизации вернулись в родной мир и на протяжении 9000 циклов боролись за выживание против насланной живыми богами порчи, убившей сотни миллиардов предтеч. Из всего вида уцелело лишь 2 миллиона, да и те испытывали ужасающие последствия проклятия. Невозможность размножаться естественным путем, что пришлось прибегнуть к клонированию, необратимые повреждения генома. Несмотря на технологии, находящиеся далеко за пределами понимания младших рас, решить проблему удалось только через десятки поколений, когда в живых не осталось ни одного истинного динсарин. Нынешние их потомки, созданные генной инженерией гибриды, несущие в себе черты нескольких близкородственных видов, в том числе людей. Получив второй шанс, динсарин пересмотрели свои взгляды и отказались от ведения агрессивной экспансии в сопредельные вселенные. Магические цивилизации с чистыми технократами всегда плохо уживались, видя в них опасную угрозу, поэтому Тхуниб для обитателей мирового древа как бы перестал существовать из-за искусственно созданной в подпространстве аномалии. Никто посторонний не мог попасть сюда до сегодняшнего дня. Через 19 минут после начала вторжения, корабль-носитель военно-космического флота Федерации Гидра, они оказались абсолютно не готовы к нашему появлению. Не скажу, что нас ожидает легкая прогулка, но и существенных трудностей возникнуть не должно. У серых нет никакой армии, ополчения или чего-то в этом роде. Вот идиоты. Скорее буддисты, отрицающие любое насилие как способ решения проблем. Отряд сил специальных операций под командованием майора Алексея Звонарева направлялся в ангар, где их дожидался десантно-штурмовой «Ворон». Федерация устроила грандиозное вторжение планетарного масштаба. Эта операция не имеет аналогов в известной истории, в первую очередь из-за того, что экспедиционный флот действует на невообразимом удалении от метрополии. Соединения военно-космического флота совершали 1290 прыжков из одного измерения в другое, добираясь до Тхунипа. Путь занял целых 14 дней, основную часть этого времени корабли вращались на орбитах планет, накапливая энергию для перехода в следующий универсум. Ни о каких линиях снабжения речи не идет. Группировка флота вынуждена действовать в автономном режиме. Основные сложности ожидались непосредственно на Тхунипе из-за недостаточного количества разведданных. Центральная располагала лишь общей информацией, вытянутой из блоков памяти сбитых тарелок и взятых в плен серых человечков. После длительного планирования 12 лет подготовки, был дан зеленый свет началу вторжения. Как говорил один из правителей древности, врагов мы будем мочить даже в сортире, а серые таковыми как раз являлись, не сейчас, так в отдаленном будущем, да и прощать им катастрофу 2017 года никто не собирался, подобные преступления не имеют срока давности. Ради выживания потомки предтеч открыли демонам хаоса дорогу на Землю, которые использовали человечество как эффективное оружие против пантеона. Возможно, принцип кровной мести давно устарел, и от него следовало отказаться. Однако память о прошлом живет вместе с непосредственными современниками той эпохи и будет жить еще очень долго. Акт возмездия, спустя 9 тысячелетий, свершался на глаза Алексея. Крупнейшие города были стерты с лица Тхунипа ядерными взрывами в 100 мегатонн каждый. Поднятые скалярные щиты попросту не рассчитаны на такую мощь. Второстепенные цели обстреливали кинетическими стержнями из масс ускорителей, разогнанными до релятивистских скоростей. Динсарин проиграли с разгромным счетом, не в силах отразить нашествие. Одной гидры хватило вынести треть оборонительной группировки на высокой эллиптической орбите. Ангар напоминал встревоженный пчелиный улей. Вокруг находились десятки аэрокосмических ударно-транспортных воронов и тяжелых истребителей поддержки С-82, способных на равных вести бой с легкими кораблями серых. Однажды майору пришлось наблюдать стычку в небе и летание между черным треугольником землян и серебристым дисколетом. Незабываемое зрелище. Аппараты беспрерывно поливали друг друга пучками плазмы, пока в итоге у тарелки элементарно не выдержал реактор. Зайдя по рамке в транспортник с бортовым номером 281, спецназовцы надели шлемы и заняли места в противоперегрузочных креслах. Следом в десантный отсек погрузилась дюжина БРП-головник, отличная замена человеку на поля боя. «Надеюсь, сегодня я не сдохну», — произнес лейтенант Карачун по внутренней связи, полностью оправдывавший собственную фамилию. Он умирал по меньшей мере 8 раз, 3 из них не в бою, а в результате несчастных случаев. Слишком любила экстремальные виды туризма. Может, если ты не будешь немного осторожней, Вань, то и не склеишь ласты, как в последний раз. Нет, то смотри, вычеркнут из списка, и тогда хер тебе, а не воскрешение. Возрождение после гибели физического тела в Федерации сумели поставить на промышленный поток, правда с оговоркой. Бессмертие – удел достойных, не представляющие для системы особой полезности личности довольствуются меньшим. «Карма у меня плохая». «Да карма тут ни при чем», — усмехнулся прапорщик Еремеев. «Просто ты долб, Б. Ну кто еще кроме тебя догадается пойти охотиться на агро с ножом?» «Так я ж из засады нападал, спрыгнул с дерева ему на спину и почти артерию перерезал. Но в итоге он тебе откусил башку. У каждого бывают неудачные моменты в жизни», — развел руками Карачун. «Я не исключение. Придурок, БЛ, мягкий знак. У тебя столетний юбилей скоро, а все детство в жопе играет. И чего такого? Впереди куча времени, на пенсии буду постигать дзен». Загудели двигатели, аппарель закрылась, и ворон начал готовиться к вылету. «Поехали». Находившиеся внутри транспортника люди в полной мере ощутили на себе воздействие запредельных перегрузок, хотя адаптивная наноброня и противоперегрузочные кресла заметно снижали их воздействие. Под прикрытием аэрокосмической авиации шла высадка подразделений орбитального десантирования групп спецназа и отрядов боевых синтетов и роботов, не меньше 10 тысяч стволов. Для взятия столицы Тхунипа должно хватить, ее в отличие от других городов не подвергли массированных бомбардировкам, ограничились точечными ударами по энергоцентралям, портальным станциям и космопортам. В любом случае надолго задерживаться на поверхности обреченного мира наземные войска не собираются. Немного пограбить серых на предмет ценных технологий и обратно. 11-мегатонный взрыв – это серьезно, 16-мегатонных взрывов – чудовищная катастрофа, сейсмические волны неоднократно обогнут планету, столкнутся друг с другом и породят небывалые землетрясения, разбудят спящие вулканы. Люди жестоко поступают с теми, кто на заре времен создал их как разумную расу, но вместе с тем использовал на протяжении многих веков после расцветной войны в качестве источника генетического материала и впоследствии преподнес на блюдечке адским богам. И я от лица всех нас выношу им приговор: смерти только смерть. Вспомнил майор речь Афины перед отправкой флота вторжения. Ребята, тут у нас воздушный бой намечается, предупредила пилот. Держитесь, будет сильно трясти. Транспортник болтало из стороны. На скорости в 7 махов он совершал резкие маневры, стараясь избежать попадания под вражеский обстрел. Звонарев не видел происходящего снаружи, но там явно жарко. Дисколеты, противник серьезный, куда серьезнее заколдованных посудин новой Айкумены. Аппараты серых кое в чем не уступают авиации землян, особенно в защищенности и маневренности. Но есть у аппаратов с установкой гравитонной тяги серьезный недостаток, уязвимость к микроволновому излучению. Стоит стрельнуть из СВЧ пушки или облучить радаром, работающим в определенном диапазоне, это создаст серьезные помехи в работе антигравитационного двигателя. В атмосфере планеты тарелка рухнет вниз. Ух, прорвались. Потери большие, не очень, отделались малой кровью. Минута на торможение, и вот транспортник завис над местом высадки, опустилась задняя аппарель. Бойцы СО и БРП посыпали наружу. Их встретил непривычный глазу пейзаж родины предтеч. С черно-синего небосвода ярко светил белый карлик огня. Если б не встроенные в шлем светофильтры, Алексей не мог бы нормально видеть окружающую обстановку. Вокруг, куда ни глянь, до горизонта раскинулась столичный город Хунипа, возвышающиеся на 300 метров гладкие шпили археологических зданий в форме акульего плавника, соседствующие с ними куполообразные сооружения, связанные между собой открытыми переходами, галереями, транспортными магистралями. Нечто похожее воображали земные фантасты в начале третьего тысячелетия, правда, ничего подобного на Земле не воплотилось в жизнь. Чисто. Противник не обнаружен. В отличие от людей, роботы не позволяли себе ни на секунду отвлекаться на любование местными красотами. «Давно такого не было», — сказал Карачун. «Ты про что?» «Про отсутствующее сопротивление, командир. Обычно нас встречали очередями из автоматов или залпом какой-нибудь магической пакости. А тут тишина». Звонарев бегло осмотрел выходящие к посадочной площадке балконы. Встроенный в шлем целеуказатель обозначил присутствие потенциальной цели. Серый с опаской и удивлением поглядывал большими черными глазами на чужаков. Рост аборигена не превышал и 1,5 метра. Полностью отсутствующие уши вместо носа. 2 отверстия, непропорционально большая голова, маленький безгубый рот. Да уж, нынче они далеко не те высокие статные гуманоиды, коими являлись 19 тысячелетий назад. Динсарин выродились в мелких бледных заморышей, не способных защитить себя от угрозы извне. Что-то мне не по себе от их взглядов становится. Еремеев вскинул мизонную винтовку и сделал предупредительный выстрел. Фиолетовая искрящаяся сфера врезалась в облицовку ограждения балкона, оставив раскаленный до красна оплавленный след. Серый скрылся, а бежевый метаматериал, из которого строились здания, тут же начал затягивать полученное повреждение. «Надо было прострелить голову говнюку», — предложил Карачун. «Вдруг он за подкреплением побежал? У них нет армии, забыл, они не мы и не пантеоновцы, которых с детства натаскивают пользоваться оружием. Зато они могут пустить в ход какой-нибудь древний реликт, и тогда нам мало не покажется. Будем надеяться, этого не случится. Включить маскировку», приказал Алексей. «Лучше, если нас вообще не увидит». Силуэты членов десантной группы окутало дрожащее марево, и для постороннего наблюдателя они растаяли в воздухе. Полевое маскировочное устройство или ПМУ, по сути побочный результат исследований по разработке технологии гравитонной тяги, оно создает слабую гравитационную аномалию в определенном радиусе вокруг себя. Падающие на нее фотоны огибают образовавшуюся сферу и продолжают движение в том же направлении. Создается впечатление, будто свет проходит насквозь, влияние его скорости, отклонение при огибании объекта приводит к легкому мерцанию. Данная технология работает в разных спектрах, в зависимости от настройки, включая видимый, и эффективно против большинства внеземных рас. ПМУ оснащены как экзокостюмы спецназовцев, так и боевое шасси роботов. Без каких-либо препятствий серых отряд проник с посадочной площадки внутрь здания. Круглая диафрагменная дверь распахнулась перед вторженцами, несмотря на включенную маскировку. «Зараза, датчики-то нас видят», — недовольно сказал Еремеев. зато серые нет. Коридор внутри такой же невыразительный, как и наружная отделка строения. Небольшие изгибы углов без швов соединяются со стенами, полом и потолком, а бледно-желтое окружало во всех направлениях. Алексей не мог понять, откуда исходит сам свет. Нет ни единой лампы или иного источника. Казалось, светится сам воздух. Не заблудиться бы. Не заблудимся. Тактический компьютер нанокостюма Алексея успешно подключился к информационной сети Динсарин. На внутришлемном дисплее появились схемы зданий, коммуникации вместе с обозначениями возможных маршрутов движения. За что Звонареву нравились нанокостюмы Пихлеван? Это за необычайно продвинутый искусственный интеллект, понимающий команды оператора без слов. Человек устанавливает прямую связь с броней посредством нейроинтерфейса и не только. Костюм берет выполнение части функции организма на себя. Его можно не снимать месяцами или даже годами. Без подробного плана здания заплутать в нем было крайне просто. Помещения похожи друг на друга как две капли воды, и никаких указателей. Архитекторы предтеч руководствовались малопонятной для человека логикой, придумывая строение со столь безумной с точки зрения человека планировкой, призванной запутать чужака в хитросплетениях коридоров. Отряду спецназа попадались по пути группы напуганных серых человечков, трогать их никто не стал, ибо угрозы они не несли для вооруженных до зубов людей и роботов. Еще Алексея удивило отсутствие серьезной системы безопасности. У землян закрытые НИИ подобного рода защищены немногим хуже Нексуса. Куча охраны, автоматические турели. При проникновении чужаков предусмотрены специальные меры вроде аварийной блокировки входов и выходов. В крайних случаях помещение подвергается термической стерилизации или оттуда выкачивается весь воздух. Динсарин не видели смысла в этом, они думали, что не имеют никаких внутренних и внешних врагов. Землян считали грязными дикарями, заполучившими в свои руки древние знания и не умеющими ими как следует распорядиться. «Кажется, мы на месте», — оповестил подчиненных Алексей, когда перед ними оказалась массивная диафрагменная гермодверь, вдобавок защищенная и мерцающей сеткой скалярного барьера. Вход в лаборатории. Еремеев подошел к висящему возле стены голографическому интерфейсу и попытался отпереть вход. «Сука, пишет что-то там про отсутствие допуска. Дайте пару минут». Встроенный в броню Звонарева нейрокомпьютер пытался найти способ обдурить систему идентификации. Проделать он и трюк вполне реально. Серые по причине патологической неприязни не используют продвинутые искусственные интеллекты. Вероятно, это одна из причин, по которой они избегают контактов с Федерацией. Есть. Силовое поле исчезло. Гермодверь распахнулась. «Что твой и сделал, если не секрет?» — спросил Еремеев. «Заставил систему принять нас за своих. Не слабо. Ну так он у меня опытный. 40 лет с ним работаю». Обстановка в лабораториях заметно отличалась от той, что на верхних уровнях. Обилие разнообразного и малопонятного оборудования, операционные столы, информационные терминалы и консоли, предназначенные для низкорослых динсарин. Часть залов забита рядами подсвеченных желтым стеклянных колб с находящимися в них образцами. Люди и динсарин в равном количестве шли на опыты. «ХМ, думаю, подойдет». Майор решил воспользоваться ближайшей голографической консолью. Он не испытывал трудностей, поскольку язык серых выучил заранее. Выполнив определенные операции и задав необходимые команды, Алексей начал загружать в память костюма петабайта, имеющих огромную ценность данных. Ай-яй-яй, как не стыдно подглядывать. Перед взором Алексея возникла проекция кокетливо улыбающейся девушки, имеющей черты лица его старшей дочери. И нанокостюмов после долгого контакта с носителем иногда обретают полноценное самосознание. Ая, одна из них. «Да ладно тебе, думаю, мы заслуживаем знать, ради чего задумывалась операция. Не из-за мести же только». Ай развернула файл с переведенным на русский язык текстом. Ознакомившись с ним, майору сразу стала ясна цель проводимых здесь исследований – улучшение технологии трансцендентной модификации, позволяющей привить разумному существу запредельные возможности по управлению материей, энергией и пространством. Неплохая замена магическим силам, в чем-то им уступающая, в чем-то превосходящая. «Люди, зря вы пришли сюда». Посторонний голос нагло вторгся на частоту связи 592-го оперативного отряда. «А ты еще кто?» Пространство поплыл рябью. В 20 метров от спецназовцев среди терминалов материализовался необычный динсарин. Под его кожей в кровеносных сосудах голубоватым оттенком пульсировала энергия, готовая выплеснуться наружу. Люди и роботы немедленно открыли огонь по модификанту, Воздух наполнился потоком фиолетово-белых мезонных пучков и красных трассеров. Серый в качестве защиты окружил себя сферой скалярного щита, в которую врезались пули и энергетические сферы. «Стрельбу не прекращать, окружаем его», — отдал команду Алексей. Он четко знал методы борьбы с подобным противником, главное правило — отвлечь и не дать сосредоточиться. Расходуя силы на поддержание силового поля, Динсарин не может переключить все внимание на нейтрализацию источников угрозы. Этот модификант явно неопытен, раз пошел в лобовую атаку. Более умелый индивид просто разорвал бы молекулярные связи в телах представителей Федерации. К счастью, настолько тонкие манипуляции удается осваивать считанным единицам модификантов. Алексей осыпал чужого равномерными очередями по три выстрела из мезонной винтовки, но внезапно он от глухой обороны перешел в нападение. Измененный организм серого гуманоида породил выброс энергии, разбросавший терминалы, людей и боевых дронов по сторонам. Майор на несколько секунд оказался дезориентирован, словно по голове ударили чем-то тяжелым, погасли внутренние дисплеи, системам нанокостюма тоже досталось. «Вы заплатите за свою дерзость кровью. Мы вас создали, мы вас и уничтожим». Предтеча неспешной поступью приближался к Алексею. Он планировал нечто иное, нежели убийство, иначе прикончил бы сразу. В больших черных глазах читалась неподдельная ярость, несвойственная данному виду. «Попробуй сохранять спокойствие, когда твой мир сгорает в термоядерном пламени». Майор потянулся к лежащей рядом винтовке, но Серый привел ее в негодность, пустив с руки сгусток синей плазмы. Из-за серьезных повреждений нанокостюма конечности плохо слушались, иначе Алексей бросился бы душить Серого заморыша голыми руками. «В какой реальности ты живешь, придурок?» «Палтхунип, но не мой народ. Не переживай, мы о вас всех позаботимся», — ледяным голосом ответил Звонарев. «Где бы вы ни укрылись, Бином, у нас ситуация 1-6. Срочно нужна помощь». Передатчик Карачуна, находившегося дальше всех от эпицентра энергетического выброса, оказался исправен. Позади чужого из открывшегося портала выпрыгнул демон-душитель с раскаленным магическим мечом. Лопнул белыми искрами защитный барьер. Щуплое тельце предтечи аккуратно разделилось на две части от плеча пояса. Майор Звонарев нервно сглотнул, глядя на упокоенного тхунипца. «Никогда бы не подумал, что буду рад появлению душителя». Демон кивнул головой. «Сочтемся. Часть первая. 1. Ый год нашей эры. Планета безымянная. Аданская империя. Провинция Аданерит». Уютно расположившись в резном кресле, я молча наблюдал за игравшими в камине языками пламени. Созерцание огня помогает расслабиться, как следует собраться с мыслями, и думать было о чем. О предотвращении апокалипсиса в этот несчастном мирке. Если мне уготована участь провести здесь до конца дней, я не допущу, чтобы собственное место жительства превратилось в рассадник демонической заразы. К сожалению, местные маги в лице чародейской ложи жрецы небесного огня и сановники капитула больше заняты плетением интриг и борьбой за власть в империи, раскинувшейся на треть материка. Открыл им секрет пороха, называется, на Фрилиоме, или как он сейчас называется, Филлиме, плотность маны очень низкая, соответственно, вероятность рождения одаренных тоже. Магия тут среди людей, удел избранных, и эти избранные имеют в империи Адан огромное влияние. Вот с ними у меня серьезный конфликт на почве разных взглядов касательно мироустройства. Я пытаюсь немного облегчить жизнь обычному люду попытками внедрения технологий. Маги ставят палки в колеса. Ложа не желает утрачивать монополию на чудеса. Тем не менее, определенные успехи достигнуты, иначе аданцы с их передовой по местным меркам экономикой не завоевали бы остальные государства. Покоряли они не только силой оружия, но и силой денег. Аданские торговые корпорации тихо захватывали соседей, давая тем солидные денежные займы под процент, а потом, когда должник оказывался банкротом, скупали за бесценок земли, недвижимость, рудники, судостроительные верфи и прочее. Стоило нам с Геллой основать первый торговый дом и начать вести дела, как эстафету подхватили предприимчивые аборигены. За 200 лет произошла плавная смена социально-экономических формаций, переход от феодализма к капитализму. Я обладатель астрономических богатств, правда, толку от них немного. Золото моноктипа не победить. Кто ж мог знать, что подстреленный из пси-пушки демон выживет и начнет планомерно обзаводиться последователями, почитающими его как бога. На Филлиме конкуренцию старшему составить никому. Культ небесного огня, сборище болтунов и мошенников на побегушках ложи. Все их чудеса устраиваются самими магами. Как ни крути, а я в меньшинстве, полностью доверять могу лишь Гелле и никому больше. Последние века лет женщина-андроид оставалась верным другом и союзником. Люди рождаются, вырастают, стареют и умирают, а мы нет. Для меня не имеет особого значения тот факт, что время на Филлиме идет в 3,5 раза быстрее, чем в иных вселенных. На Земле прошло 195 лет, здесь 682. Неплохое достижение, учитывая частые разборки с членами ложи, сторонниками старшего и просто конкурентами. Обычные люди не в курсе о идущей на протяжении столетий тайной войне за будущее мира. Моя торговая корпорация, восьмая по богатству в Адане, также принимает в этом непосредственное участие. Почему восьмая, а не первая при наших знаниях и опыте? Мы не пользуемся поддержкой капитула и ложи и держимся исключительно за счет репутации опасного противника. В определенных кругах я известен под прозвищем «Странник», из-за иномирного происхождения чародеи неоднократно предпринимали попытки устранить меня, и каждый раз безуспешно. Магия не действует, отрава в пищу не действует, а убийцы не в состоянии справиться чисто физически, будь их хоть несколько десятков. Однажды магам удалось меня схватить, заключив в ловушку с силовым полем, и пока они размышляли над тем, как поступить, исследовать и уничтожить либо уничтожить сразу, явилась Гелла с пси-пушкой наперевес и сожгла чародеям мозги. С тех пор со странником предпочитают вести себя осторожнее. Тем временем, пока люди борются друг с другом, куча разлагающегося мяса под именем Моноктеп возвысилась за счет веры, жертвоприношений до архидемона. Боюсь, скоро, максимум лет через 10, старший перестанет прятаться и открыто заявит свои права на Филлиме. Я долго искал архидемона, отслеживал любую информацию о его появлениях, вылавливал и допрашивал культистов, два раза подбирался к Ноктипу совсем близко, но он ускользал через портал. Способность к телепортации сводила на нет мои попытки нейтрализовать отожравшуюся на человеческих душах тварь. «Не мешаю», — в комнату заявилась Гелла. «Да нет, только что прибыл курьер со срочной депешей. Тебе нужно на это взглянуть». Она протянула раскрытый конверт с письмом, где красовалась восковая печать с символом чародейской ложи. Ознакомившись с содержанием послания, я смял бумагу и бросил в костер. «Отправляемся сейчас же. Нам нет необходимости собирать кучу вещей в дорогу, мы и ездовых то животных редко использовали. Киборги выносливее любого животного, Гелла вообще может неделями двигаться, не совершая остановок, ей не нужны отдых, вода, воздух, пища, меняй раз в полвека батарейку и все дела. Данную проблему мы решили путем изготовления источников питания кустарными методами из урана-235, благо в шасси андроидов встроена миниатюрная нанофабрика. Без нее мы не продержались бы на Филлиме и 30 лет, а сначала хотели собрать квантово-механический передатчик для связи с Большой Землей, впоследствии план провалился. Мир наглухо изолирован от сопредельных вселенных. Не зайти, не выйти, не послать весточку. Однако мы и Ноктеп как-то умудрились попасть сюда в обход барьера. Если верить некоторым легендам, то приблизительно 6000 филимских лет назад какой-то могущественный не то маг, не то полубог, решил избавить свой народ от нашествия из иных сфер и создал завесу. Снять ее можно только разрушив 9 артефактов печати, разбросанных по миру. Я потратил кучу времени, копаясь в древних манускриптах, просадил целые состояния на финансирование археологических раскопок, исследовательских экспедиций и поиск любых упоминаний про заветные печати. За почти 7 веков удалось найти и уничтожить только один замок, оставшиеся 8 находятся в других частях света или в недосягаемых для нас местах. Гиблое дело, короче. Свое поместье мы с Геллой покинули глубокой ночью, нельзя терять ни минуты. Уж в кои-то веки ложа вспомнила о моих словах по поводу Ноктипа. Случилось нечто серьезное, раз чародеи решили собраться в полном составе, да еще пригласили меня на разговор. Есть, конечно, вероятность, что они опять задумали ликвидировать странника. Взвесив за и против, отправился на сходку с пси-пушкой. Мы двигались в непроглядной тьме через лес. Впереди на скорости 20 км в час бежала Гелла, за ней я. Отсутствие источников света, не считая тускло мерцающих звезд, не доставляло дискомфорта со способностью видеть в инфракрасном спектре. Решено было срезать путь. 5-дневный марш-бросок позволит добраться до провинциальной столицы. Я и не таким нагрузкам подвергал себя. Кибернетический организм испытывал минимальные потребности в отдыхе и пище, достаточно 2 часов сна, 800 калорий раз в 3 суток. Не будь я полумашиной, не выжил бы в этом суровом мире, где к чужакам относятся в лучшем случае настороженно. Появление среди темноволосых бронзовокожих аборигенов незнакомца славянской наружности повлечет неприятные последствия, поэтому мы с Геллой маскируемся под местных. Нанороботы по команде могут изменить цвет кожи глаз, форму ушей, губ, носа. Безупречная инфильтрация, большинство филлимцев, не владеющих магией, ничего не подозревают. 5 суток мы бежали через лес, изредка останавливаясь на короткий привал, обходя стороной людские поселения. С точки зрения местных будет чересчур подозрительно будут выглядеть двое зажиточных на вид горожан без гужевого транспорта и охраны. Нас скорее примут за бандитов, ограбивших кого-то. Впрочем, все это мелкие неудобства. С филлимскими лошадями, точнее животинами, напоминающими их очень отдаленно, дорога займет 8-9 суток без учета остановок. А то аданские вояки на заставах и патрули на дорогах любят промурыжить состоятельных людей без высокого титула, купцов, торговцев, провести обыск, после которого обязательно что-нибудь пропадает. Предпочитаю не убивать людей без веской причины. При досмотре служивые обязательно найдут в войлочной сумке, накинутой через плечо Геллы, подозрительную вещицу, пси-пушку. Провинциальная столица показалась на горизонту к утру 6-го дня. Кайлан, третий по величине и богатству город Аданской империи, благодаря удобному положению в устье реки Исмены, отсюда можно контролировать проходящие через полконтинента судоходные маршруты. Город начинался от расползающихся по обе стороны берегов корабельных верфей и примыкающих к ним бедных кварталов. Чуть выше на холмах топорщились остроконечные крыши и блестящие купола башен, колоколен. Они были так пышно декорированы, что лишали улицы города, за исключением самых главных, солнечного света. Магические фонари освещали самые оживленные улицы, их лучи выхватывали из тьмы пористые камни мостовых. Но наш с Геллой путь лежал через трущобы, где обитали бедняки и разнообразный сброд, не нашедшие себя в жизни. На грязной улице по обеим сторонам выстроились покосившиеся мрачные хижины и хибары. Нищета, болезни, голод, безысходность. Мужчины, завернутые в назойливо-желтые лохмотья прокаженных, сидящие на корточках у очагов для приготовления еды, провожали нас завистливыми взглядами. Точно так же одетые женщины, стоявшие у грязной канавы, прекращали свое бесконечное макание белья в бадьях. Никто не осмеливался напасть на нас, несмотря на богатые прикиды, опрятный внешний вид. Для местных очевидно, если какие-то чудаки преспокойно разгуливают на территории, где могут легко убить за пару бронзовых монет, значит, скорее всего, они чародеи. А с ними шутки плохи, умертвят нападающих без сожаления самым изощренным способом, насколько хватит фантазии. В каком бы из миров я ни оказывался, везде вне зависимости от расы наблюдается аналогичная картина с магической тиранией. Овладевшим силой эфира разумным существам сносит крышу вседозволенность, жажда власти и еще большего могущества.